ездил в составе делегации к башкирскому полковнику Абдею Абдулову, убеждал русских крестьян и заводских работников действовать вместе с башкирами. А Плотников, священник села Горы, вел службу в русской церкви по указанию стоящего в том селе предводителя башкирца Адигута Тимисева. На Ектеньях провозглашал торжественную хвалу Петру Федоровичу. В начале января 4, 5, 9 повстанцы трижды приступали к Кунгуру, но орудийным огнем их штурмы отбили. Они понесли большие потери, но сами нанесли урон осажденным. В частности, 4 января разгромили отряд около 50 человек поручика Степана Посохова, деда Чайковского по матери, сделавшего вылазку из города. Небольшой отряд пугачевцев отступал 5 верст, а в это время многие конники, скрывавшиеся в кустах, вырвались из осады, путь пресекли и покололи противника. Некоторых захватили в плен, но все-таки осада не дала результатов. Повстанцы ушли из-под Кунгура. К юго-востоку от него они захватили в январе город Красноуфимск. Здесь действовал Салават Юлаев. Он тоже составлял наставление казачьей избе, органу местного управления. Старался предотвратить обиды населению, призывал соблюдать вседолжный порядок, подчиняться выборным командирам. Проезд к высокомонаршескому лицу и его высокографскому сиятельству, к Пугачеву в Берду и Зарубину в Чесноковку, разрешался только согласие Юлаева, который выдавал соответствующие билеты как армии его императорского величества полковник. Войско Юлаева и Ильчугала Иткулова выходит из Красноуфимска к Кунгуру. Недалеко от города оно соединилось с отрядами Усаева и Ивана Герасимовича Васева. Вскоре 19 января под Кунгур прибыл Иван Кузнецов, помощник Зарубина, назначенный им для набора казацкого российского войска. Гаврила Ситников, руководствуясь его наставлением, хорошо организовал дело. К концу января под Кунгуром собралось 3,4 тысячи повстанцев. Больше половины – башкирцев, а прочие – Красноуфимской крепости казаки и кунгурские крестьяне. 23 января с двух сторон отряды Кузнецова и Юлаева пошли на штурм. Стреляли из пушек, ружей, луков, пытались ворваться в город, но безуспешно. В ходе боя маневрировали, переставляя орудия с одного места на другое. Салавата тяжело ранило, и его увезли. Кузнецов уехал 28 января в Чесноковку. Командиры, оставшиеся вместо них, организовать как следует осаду не сумели и вскоре за это поплатились. В январе-феврале волновалось население западных районов Сибирской губернии. В Ялуторовском дистрикте появились посланцы Пугачева, местные крестьяне Утяцкой Слободы, Кудрявцев, Тюленев. Интересно, что они участвовали в прежнем возмущении крестьян. Побывав под Оренбургом, Кудрявцев получил от императора чин Харунжева. В Утяцкую Слободу приехал с манифестами для объявления крестьянству, чтобы государю были во всем послушны, обнадеживая разными льготами. Он же дал копию манифеста утяцкому крестьянину Воденникову, который явился с ним в курган. Прочел его местным крестьянам, и они изъявили согласие быть в подданстве Петру Третьему. В той же Утяцкой Слободе лучший крестьянин Новгородов, побывавший в Челябинске у Грязнова и в Чесноковке у Зарубина, созывал секретные совещания. 23 февраля от имени всех слободских жителей он обращается с прошением к Чике о защищении всех крестьян, освобождении их от излишних тягостей, уменьшении поборов. Граф Чернышов назначил его атаманом, выдал ему наставление и копию манифеста Пугачева. Утяцкие крестьяне в своем умысле действовали совместно с курганскими, иковскими жителями, причем скрытно и организованно. Их умелая конспирация в подготовке восстания ввела даже в заблуждение власти и карательной команды. А события эти происходили в трех больших слободах, двух селах и 67 деревнях, с почти 7000 душ мужского пола. На помощь к ним в феврале Грязнов послал отряд во главе с ичкинским татарином Иваном Алферовичем Иликаевым.